Ты смотришь в глаза, и сердцу в груди становится тесно. Оно, разбиваясь о ребра, стремится в полет. Как маленький феникс сгорает, чтоб тут же воскреснуть. И с детской надеждой подарка заветного ждет. Словам о любви, истрепанным в фильмах и книгах, твой сбивчивый шепот и смысл придаст, и вес. Закружится небо, и мир станет цвета индиго, на наших ладонях оставив осколки чудес. Глава 21. До дома мы дошли в молчании. Раздумывая над словами Альвара, я размахивала в такт шагам Димкиной рубашкой, которую тот успел промочить. 3 дня до приезда Миролюба. 3 дня до момента, когда все завертится и, возможно, нас самих не станет. Мысли о нашей гибели я старалась отметать, потому что, как любая мать, просто не могла думать о том, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное. К тому же был пусть мизерный, но шанс, что Дима нужен основателям живым, и я предпочитала помнить только об этом. Я взяла паузу на 3 дня. 3 дня, чтобы наслаждаться обществом сына. 3 дня, чтобы просто дышать, смотреть на море, собирать и сушить травы и гулять по ночному саду. 3 дня, чтобы просто жить. Ветра не было. На острове воцарился полный штиль. Интересно, что думали о такой резкой смене погоды местные жители? Вряд ли подобные явления здесь были частыми. На террасе несколько воинов Альвара играли в настольную игру, перебрасываясь редкими фразами. Среди них был Вран. Сам он не играл, но с интересом наблюдал за доской, по которой 4 игроков по очереди переставляли разноцветные камни. Ничто в его облике не напоминало о том, что несколько часов назад он умирал. Альвар спросил, ели ли они. Видимо, услышав его голос, одна из стрепух появилась на пороге, примыкавшей к трапезной кухне, и кокетливо сообщила, что все готово и ждали только нас. Альвар вежливо поблагодарил ее и повернулся к нам с Димкой. Он выглядел отстраненным и, кажется, все еще немного сердился. «Дима, нужно надеть рубашку», — обратилась я к сыну. «И так сойдет», — сообщил мой ребенок и направился к трапезной. «Димар!» — голос Альвара прозвучал строго. «Есть раздетым, значит, оскорблять и тех, кто готовил, и тех, кто сидит с тобой за одним столом, и саму пищу». Димка демонстративно застонал и пошлепал в сторону нашей комнаты. Альвар поймал мой взгляд и подмигнул. «Как хорошо, когда о твоем ребенке и его воспитании заботится кто-то еще». Я улыбнулась и, неловко взмахнув рубашкой, случайно выпустила ее из рук. Та улетела на пару метров. Не успела я сделать и шага, как один из воинов Альвара сбежал по ступенькам террасы, подобрал упавшую рубашку и, протянув ее мне, прижал ладонь к сердцу. Да еще и голову склонил. Я поблагодарила совойца, слегка удивленная таким церемонием, и поднялась на террасу. Люди Альвара дружно встали. Я решила, что они все сейчас бодрым шагом отправятся ужинать, однако они продолжали стоять, глядя на меня. «Альвар», — растерянно обернулась я к оставшемуся на тропинке Альвару. «Что происходит?» «Ты спасла одного из нас, краса. Все мои люди в долгу», — пояснил он так, будто это было чем-то обыденным. «Спасибо, конечно», — неловко пробормотала я. «А без этого никак?» «От тебя ничего не нужно, но каждый из моих людей отдаст за тебя жизнь, если понадобится. И не потому, что я так сказал, а потому, что они сами так решили». «Альвар, мне этого не нужно», — серьезно произнесла я, вспомнив Горислава. «За меня уже достаточно жизней отдали. Я больше не хочу». «Ты не вольна здесь решать. Прости», — так же серьезно ответил он. Я вздохнула и повернулась к воинам, следившим за нашей беседой с явным любопытством. Под их взглядами мне стало неуютно. «Как ты себя чувствуешь?» — обратилась я к Врану на Кварском, стараясь не думать о том, как неловко закончилось мое горе-лечение. «Я здоров», — Вран неуверенно улыбнулся, глядя на меня во все глаза. Интересно, для всех людей, несущих в себе силу стихий, Аэтер обладает привлекательностью. Не к месту подумалось мне. Воины Алвара, надо отдать им должное, никогда даже не смотрели в мою сторону и всячески избегали любого общения. Я попыталась вспомнить, как это выглядело в нашу прошлую встречу, но тогда мы убегали от преследователей, и всем было явно не до моей неземной красоты. «Это хорошо», — пробормотала я и едва слышно закончила. «Пойду к сыну». Я не готова была налаживать общение с отрядом людей, готовых отдать за меня жизни. В сущности, это было очень странное правило. Почему другие воины должны рисковать собой, если решение лечить Врана было полностью моей инициативой? Почему Алвар меня не предупредил? Теперь я чувствовала себя виноватой перед ними за то, что нечаянно навязала им это обязательство. Димка успел переодеться, однако покидать нашу комнату не спешил. Я застала его сидящим на полу под окном. Обхватив колени, он уткнулся в них лбом. «Что случилось, мой хороший?» Подойдя к сыну, я присела рядом с ним. «Не знаю», — пробормотал он и вдруг, разрыдавшись, бросился мне на шею. Никогда я не слышала, чтобы мой ребенок так горько плакал. Я с разрывающимся сердцем сжимала его в объятиях, ненавидя в этот момент основателей со всеми их планами и чаяниями, потому что ценой их благополучия становились жизни и счастье моего ребенка. Зажмурившись, я пообещала себе, что ни один из них не причинит вреда Димке. Мне было плевать, насколько нелепо звучало мое обещание. Я не могла видеть будущее, но знала, что сделаю все, чтобы они подавились своими планами. Рядом со мной бесшумно опустился на корточки Алвар. Я вздрогнула, потому что не слышала, как он вошел. Его ладонь легла на Димкину макушку. Ритуальный перстень тускло блестел в лившемся из окна свете. «Шш, Димар», — ласково прошептал Алвар и вдруг негромко запел. «Ихемилак, больна кутырна ишема». Я подняла на него взгляд. Алвар смотрел куда-то в пространство, в полголоса напевая балладу о старом корабле, который, наверное, все таки сможет вернуться в море. «Я есть хочу», — сообщил Димка в мое плечо, когда песня закончилась. «Нас ждет зайчий пирог, мой друг. А потом мы с тобой вместе позовем твой огонек», — улыбнулся Алвар. «Правда?» — Димка выпустил мою шею и обеими ладонями утер лицо. «Мы отпустим твою маму отдыхать и устроим веселье». Алвар подмигнул Димке. «А я хочу показать ей огонек. «Покажешь, а потом мы ее отпустим. А теперь пошли в трапезную». Алвар протянул Диме руку, и тот доверчиво вложил в нее свою ладонь. Глядя на это, я подумала, что из Алвара вышел бы отличный отец. Жаль, что он им так и не станет. Я застыла от этой мысли. Алвар с Димкой успели выйти на террасу. Я слышала их голоса, к которым присоединился голос кого-то из совойцев. Почему мне пришло это в голову? Подойдя к дверному проему на негнущихся ногах, я оперлась ладонью о косяк, стараясь справиться с подступавшей паникой. Это была мысль о будущем? Это то, что точно случится? И если так, то... Вдруг я случайно подумаю что-то плохое про Димку, про Альгидраса, про себя? Я зажала рот ладонью, испуганно глядя прямо перед собой. В таком виде меня и застал Хванец. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. «Алвар...» «Что он сделал?» Во взгляде Альгидраса появилось напряжение. «Он никогда не станет отцом», — произнесла я и только потом подумала, что, наверное, нужно было как-то пояснить эту мысль. «В смысле, он...» «Я знаю», — дернул плечом Альгидрас. «Тебя это волнует?» «Конечно! Это же...» Альгидрас криво усмехнулся, а потом, резко развернувшись, сбежал с террасы и скрылся в саду. Я тряхнула головой. Раз он подтвердил эту мысль, значит, это правда. До трапезной я добралась на ватных ногах. Альгидраса за столом еще не было. Димка уплетал ужин за обе щеки, сидя напротив Алвара. Я мимолетно порадовалась тому, что у ребенка такой отличный аппетит. Кажется, он уже забыл о том, что его что-то расстраивало. Присев рядом с сыном, я посмотрела на Альвара. Тот тут же вопросительно приподнял брови. Я хотела сообщить ему о своей мимолетной мысли, но не знала, как это сделать. Когда я потянулась за лепешкой, Альвар легонько коснулся моей руки. Его пальцы были горячими. «Что так огорчило тебя?» — нахмурился он. «Я потом расскажу. Ничего срочного». Пробормотала я, думая о том, что, возможно, мое внезапное озарение связано с тем, что через несколько дней Альвара не станет. Горечь от вероятной гибели Альвара смешалась с волной паники от того, что я могу узнать что-то подобное о сыне. Тело покрылось мурашками. Димка, наскоро доев, вскочил, оббежал стол и, плюхнувшись на циновку, потянул Альвара за руку. «Пойдем скорее!» «Терпение, друг мой, я еще ем». Альвар продемонстрировал недоеденный кусок пирога. «Ешь уже быстрее!» Дима вновь с силой его потянул, и Вран за соседним столом привстал со своего места, с тревогой глядя в нашу сторону. Сидевший рядом с ним воин тоже переместился, явно готовясь быстро подняться. Альвар знаком показал им оставаться на местах и, высвободив руку из Димкиных пальцев, скользнул ладонью над циновкой рядом с моим сыном. Потянуло палёным. Бросив взгляд на циновку, я увидела, что ее край обуглен. Этого еще не хватало. Воины Альвара смотрели на Димку с неожиданным сочувствием. Вран не спешил садиться на место. Он так и стоял на одном колене, выжидающе глядя на Альвара. «Твои люди знают о Диме?» «Мы все чувствуем друг друга». «Что ж, нам с Димаром пора. Терпение не то, что тренируется быстро». Альвар криво усмехнулся и, легко поднявшись, добавил. «Загляни после ужина в мои покои. Димар покажет огонек». Проходя мимо своих людей, Альвар на миг сжал плечо Врана и, склонившись к нему, что-то шепнул. Вран кивнул и опустился на свое место. Кое-как, доживав кусок пирога, я долго пила травяной чай, стараясь успокоиться и хоть немного прийти в себя. Предстоящая ночь меня пугала. Отчего-то казалось, что стоит уснуть, как я начну видеть картинки из будущего, так же, как когда-то видела в Свири события из реального прошлого. Воины Альвара давно доели, но продолжали сидеть в трапезной. Они не смотрели в мою сторону и почти не разговаривали между собой, но я ощущала их молчаливое присутствие буквально кожей. Как будто лечение Врана, позволившее мне прикоснуться к стихии огня, сделало нас единым целым. Это было странно, учитывая, что большинство из них я знала лишь в лицо. Наконец, смирившись с тем, что травяной чай меня ничуть не успокаивает, я поднялась с циновки и направилась к выходу. Совойцы тоже встали из-за стола. Они теперь за мной все время будут ходить. Выйдя из трапезной, я остановилась и резко к ним развернулась. Шедший первым Алиш тоже остановился и уставился на меня немигающим взглядом. Он был немного выше Альвара, волосы на левой половине его головы были значительно короче, чем на правой. Видно, не так давно он носил траур. «Алиш, вы мне...» Я запнулась, подыскивая слова, и с досадой поняла, что словарного запаса не хватает. «Я не...» Шестеро воинов смотрели на меня выжидающе. Вероятно, ни один из них не говорил на словенском, иначе кто-нибудь допомог бы. Вран взмахнул рукой, словно поторапливая меня с изложением мысли. «Я не знаю, как сказать», — нахмурилась я. «Вран здоров, я рада, но я не хочу, чтобы вы были рядом, чтобы вы...» «Нужна помощь?» Голос Альгидраса за моей спиной прозвучал холодно. Такими же холодными стали взгляды воинов, стоявших передо мной. Вран на миг прищурился и, обойдя меня, направился к террасе. «Вран, подожди», — позвал Альгидрас, и тот, остановившись, медленно обернулся. Альгидрас подошел к нему и принялся что-то говорить. Вран слушал его с безучастным видом. Стоило Альгидрасу замолчать, как он небрежно коснулся ладонью груди и на миг склонил голову, удивив меня тем, что ритуальное действие, призванное показать уважение, может выглядеть таким пренебрежительным. Альгидрас развернулся к нам. Его щеки порозовели. «Нужна помощь в переводе?» — ровным тоном спросил он, И я покачала головой, понимая, что мой отказ от преданности людей Альвара, переданный Хванцем, может быть воспринят ими как оскорбление. Альгидрас кивнул и, вопреки моим ожиданиям, остался стоять на месте, разглядывая совойцев. Я невольно напряглась в ожидании конфликта. Однако Алиш, на миг прижав ладонь к груди, поклонился мне не в пример сердечнее, чем Вран Альгидрасу, и направился прочь. За ним ушли остальные. «Что ты сказал Врану?» «Попросил прощения за то, что сделал», — негромко ответил Альгидрас, посмотрев на меня в упор. Что-то странное было в его взгляде. «Куда ты сейчас?» «К Альвару. Я обещала Диме посмотреть огонек. «Можно пойти с тобой?» «Я не могу решать за Альвара. Это его покое». Альгидрас на миг сморщил переносицу. «Всё в порядке?» — уточнила я, когда стало понятно, что он не собирается ничего говорить. Он отрывисто кивнул, продолжая смотреть на меня так, будто открыл во мне что-то новое для себя. «Иди поешь, пока пирог совсем не остыл», — неловко пробормотала я и, не дожидаясь его реакции, отправилась к сыну. Взгляд Альгидраса жёг мне спину до самой двери Альвара. В комнате было дымно. «Фу, вы тут не угорите?» — забеспокоилась я и безуспешно попыталась разогнать завесу ладонью. «Не-а», — сообщил Димка, как будто что-то в этом понимал. «Ветра почти нет, поэтому дым плохо уходит», — пояснил сидевший на полу Альвар. В стоявшей перед ним жаровне тлело несколько небольших поленьев. «Твоя работа?» — спросила я у сына. «Ага», — с гордостью сообщил он и добавил. «Смотри». На его ладошке появился маленький огонек, а через секунду одно из поленьев в жаровне вспыхнуло, чтобы тут же погаснуть под взглядом Альвара. «В моем мире эта профессия называется пожарной», — сообщила я и похлопала Альвара по плечу. «Тебе только не хватает блестящей каски и шланга с водой». «И красной машины с мигалкой», — добавил Димка. Альвар рассмеялся и посмотрел на меня, задрав голову. «Отправляйся спать и ни о чем не тревожься. Мы тут надолго». «Но, Дима...» «Мы справимся», — с нажимом произнес Альвар. «Хорошо». «Я потом заберу его спящего». Склонившись, чтобы Димка не услышал, прошептала я. «Отдыхай уже, женщина», — сдвинул брови Альвар. Я сжала его виски и, наклонившись, чмокнула в пока еще не тронутую сединой макушку. Он тепло улыбнулся, глядя на меня, и открыл было рот, чтобы что-то сказать, да так и застыл. Обернувшись, я увидела в дверях Альгидраса. Устало вздохнула и приготовилась к очередной буре, потому что, как ни крути, картину он застал двусмысленную. «Брат мой», — ровным тоном произнес Альвар, — «ты не мог бы вернуть ветер? Хоть немного. Нам с Димаром не сладко в этой завесе». Он демонстративно помахал рукой перед лицом. «Ага», — подтвердил Димка и обратился к Альгидрасу. «Смотри!» Я во второй раз увидела фокус с огоньком. От окна к открытой двери потянуло сквозняком. «Благодарю», — откликнулся Альвар и, повернувшись к жаровне, принялся поправлять руками тлевшие поленья, как будто огонь не причинял ему боли. «Иди, краса». «Ну хорошо», — пробормотала я, хотя уверенности в том, что не случится очередного катаклизма, не было. Поцеловав Димку, я направилась к выходу. Альгидрас посторонился, уступая дорогу. На меня он не смотрел. Спать не хотелось, поэтому я решила прогуляться по саду. Этот сад выглядел не таким роскошным, как у Граны, и уж точно он был меньше и беднее, чем тот, что примыкал к дому старейшины. Однако он все равно занимал большую площадь. Здесь не было цветов, зато росли лекарственные травы и фруктовые деревья. Побродив в темноте по утоптанным дорожкам, я умылась у питьевого фонтанчика и присела на поваленное дерево. Вечер выдался тихим. Было слышно, как у дома заливисто смеются наши стрепухи, что-то насвистывает один из воинов Альвара, а вдалеке плачет ребенок. Я оперлась ладонями о ствол дерева и вытянула ноги. Где-то там мой сын в компании человека, способного в мгновение ока спалить всю округу, зажигал огонь силой мысли, а его отец устраивал в комнате сквозняк, чтобы они все не угорели. Если бы 6 с лишним лет назад, когда я писала историю о Свири, просто желая раскрасить серые будни, кто-то рассказал мне о сегодняшнем вечере, я бы посчитала этого человека сумасшедшим. «Привет». Раздался рядом со мной голос Альгидраса, и я, вздрогнув, произнесла. «Умение ходить бесшумно нужно запретить законодательно». Я шумел. Специально на ветку наступил. Он указал себе за спину. Я задумалась. Не услышала. «О чем задумалась?» — неожиданно спросил Альгидрас, и я удивленно на него уставилась. Впервые он спрашивал меня о чем-то подобном. «О том, как сильно изменилась моя жизнь», — честно ответила я. Все же приятно было просто сказать правду, не гадая, как это воспримет собеседник. Собеседник явно воспринял это как упрек, потому что тяжело вздохнул и произнес: «Извини». Я пожала плечами и, спохватившись, встала с бревна. «Ты, наверное, Альмиру ждешь? Уже ухожу». Я отряхнула подол платья и улыбнулась как можно беспечнее. Ни к чему ему знать, что творится у меня внутри, когда я слышу смех Альмиры, раздающийся из темноты сада. Раздавался он почти каждую ночь. Однако не успела я сделать и шага, как Альгидрас произнес: «Альмира больше не будет сюда приходить». «Что случилось?» — встревожилась я. Если чему и успела научить меня эта история, так это тому, что резкие перемены всегда не к добру. Альгидрас пожал плечами и посмотрел мимо меня. Я попросил. «Почему? Мне казалось, ты рад ее приходом». «Но ты — нет», — произнес он и посмотрел мне в глаза. На сад давно опустились сумерки, и, глядя сейчас на Альгидраса, я вспомнила нашу беседу однажды ночью во дворе Добронеги. Как ново все было тогда, как остро чувствовалось. И как сильно я была влюблена в него, хотя сама еще этого не осознавала. Сейчас мы были на 5 с лишним лет старше, и хотелось бы думать мудрее. Во всяком случае, у меня уже хватало сил на то, чтобы выглядеть равнодушной и рационально смотреть на вещи. «Ты не должен отказываться от личной жизни из-за моего недовольства. В конце концов, нас не связывают никакие обязательства. Единственное, что меня волнует в этой ситуации — реакция старейшины. В случае, если он узнает, в немилость попадем мы все». Так что, если вы планируете где-то встречаться, то разумнее делать это все таки здесь, вдали от посторонних глаз. Альгидрас молча выслушал мои умозаключения, и между нами повисла неуютная тишина. Вдруг что-то хрустнуло, и, посмотрев вниз, я увидела, что сухая ветка, которую он держал в руке, переломилась на 3 части. «Ты правда считаешь, что Альмира приходит сюда, чтобы...» Он замолчал. «Слушай, я понятия не имею, зачем она приходит. Меня это не касается. Просто вижу, что вы уединяетесь здесь и хорошо проводите время. Во всяком случае, я часто слышу ее смех. Она остается затемно и уходит к мужу», — закончил Альгидрас. «Вот в чем проблема. Ревность, которую я изо всех сил старалась скрыть, вырвалась наружу нервным смешком. Послушай, я правда сочувствую, но можно ты обсудишь это с кем-то другим? Мне не очень приятна эта тема. Но, повторюсь, я не против того, что ты живешь своей жизнью. Тем более, если верить Алвару, нам осталось-то тут несчастных 3 дня спокойствия. Нужно пользоваться по полной». Я выдавила из себя улыбку. Зачем я все это говорила? Наверное, чтобы было не так больно, когда он уйдет. А он ведь уйдет. Альгидрас прищурился и спросил: «А ты веришь Алвару?» Я рассмеялась. «Верю ли я Алвару? Да кому мне вообще тут верить, если не ему?» «Знаешь, да, он очень хороший друг тебе, хороший брат. Даже сейчас он оправдывает тебя, хотя чертовски зол. В общем, я думаю, вам все же стоит нормально поговорить». Признаться, в эту минуту я больше думала об Алваре, с которым Альгидрас обошелся слишком несправедливо. Алвар, как ни крути, променял саму возможность нормальной жизни на то, чтобы разделить с Альгидрасом призрачное будущее, которое привело их обоих на этот остров и грозит обернуться неизвестно чем. «Я поговорю, если для тебя это важно. Сегодня же». Отрывисто произнес Хванец и посмотрел на меня так, будто хотел сказать что-то совсем другое. «Хорошо. Спокойной ночи», — пожелала я и направилась в сторону дома. Альгидрас не спешил уступать дорогу, и мне пришлось сойти с тропинки. «Тебя не обойти», — пробормотала я и на миг коснулась его плеча, чтобы с одной стороны отодвинуть с пути, а с другой... Мне просто этого захотелось. В конце концов, нам оставалось всего 3 дня спокойствия. Его кожа под пальцами ощущалась такой же, как и много лет назад, горячей и шелковистой. Это было слишком. Отдернув руку, я попятилась и невольно вскрикнула, когда мое голое плечо больно царапнула ветка колючего кустарника. Альгидрас тут же схватил меня за руки, развернул спиной к себе и принялся что-то там изучать, хотя на улице уже было темно, хоть глаз выколи. «Я просто поцарапалась», — сглотнув, прошептала я. «Этот куст не ядовитый. Его ягоды толкут и заваривают от грудной жабы». «Где?» «Где толкут?» — удивилась я. «Поцарапалась где?» — спросил он и дотронулся кончиками пальцев до моей лопатки, как раз с той стороны, где плечо не было прикрыто платьем. Сердце едва не выскочило из горла. Я хотела отпрянуть, но вместо этого прошептала: «Выше и правее». Пальцы Альгидраса исчезли. Я, вздохнув с облегчением, принялась лихорадочно придумывать, что сказать, чтобы разрядить обстановку. Но мгновение спустя его губы коснулись моего обнаженного плеча, и я, кажется, вообще перестала дышать. «Что ты творишь?» — на выдохе прошептала я. Он не ответил, продолжая оставлять на моей коже легкие поцелуи, каждый из которых горел так, будто был оставлен раскаленным клеймом. «Хватит», — попросила я, застигнутая врасплох. Его руки соскользнули с моих плеч, и я разочарованно выдохнула. Однако он тут же обнял меня и прижал спиной к своей груди. В 3-й раз за все время нашего знакомства. Кажется, он мог набраться храбрости меня обнять, только если не видел моего лица. Подумав об этом, я нервно рассмеялась. Спиной я чувствовала, как колотится его сердце, так же сильно и быстро, как мое. «Ты не выйдешь за Алвара», — произнес он мне в шею. «Я не дам. Ни за него, ни за кого другого, слышишь?» «Начинается», — протянула я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал насмешливо. Он выпустил меня из объятий и развернул к себе лицом. «Я не шучу», — едва слышно сказал он, глядя на меня так, как, наверное, ни один герой любовного романа не сумел бы посмотреть на свою возлюбленную. Как на единственную во всем мире, как на того, без кого нельзя жить. «Правда? А мне почему-то смешно». Зачем-то сказала я, понимая, что дразню его, но 3 дня. Каких-то несчастных 3 дня и, вероятно, конец. Сколько у нас было возможностей для нормального разговора? А сколько еще будет и будет ли вообще? Пусть разозлится, пусть скажет хоть что-нибудь. И он сказал: «Я никому тебя не отдам». В лунном свете он вновь выглядел немного потусторонним. «Почему?» — шепотом спросила я. «Потому что ты моя», — ответил он и, почувствовав, что я отстраняюсь, выпалил: «Потому что я люблю тебя». «Что?» Я ведь не верила словам. Я выросла с мыслью о том, что они ничего не значат. Но почему-то сейчас мне стало жизненно важно услышать его признание еще раз. «Я тебя люблю. Я не могу никому тебя отдать». Он сказал это так просто, будто по-другому и быть не могло. «Но Альмира...» «Не буду врать, Альмира важна для меня. И Альтей тоже. Но то, что происходит, когда я вижу тебя с другими... Я не могу так. Альмира живет с мужем, и мне хватает того, что он к ней добр и прощает все ее капризы. С тобой же... Я знаю, что Алвару ты дорога, знаю, что он в жизни тебя не обидит. Но когда я вижу, как вы друг другу улыбаетесь, мне хочется, чтобы этот остров ушел под воду». «Ты с ума сошел? А вдруг в самом деле уйдет?» — прошептала я, не в силах скрыть улыбку. «Так я о том и говорю. Ты видела волны? А я не могу ничего сделать. Я столько времени старался прятать силу от того, кто здесь есть, но стоило приехать Алвару, как все сломалось». Его голос прозвучал беспомощно. «Алвар ни при чем, слышишь?» Положив руки Хванцу на плечи, я легонько его встряхнула. «Он ни словом, ни делом не дал тебе повода для ревности». «Он смотрит на тебя», — выдохнул Альгидрас. «Знаешь ли, сложно не смотреть на человека, который мелькает перед глазами целый день». К тому же он столько всего делает для Димки. Я понимаю. Он подался вперед и прижался виском к моему виску. Я просто не справляюсь с этим. Это же любовь, да? Его вопрос прозвучал так растерянно, что я рассмеялась. Наверное. Но может, это опять дева или кто-то еще? Очень смешно, пробурчал Альгидрас. В твоем мире девы не было, а я чуть не умер, когда тебя увидел. Те 2 года врагу не пожелаешь. Быть рядом и не сметь подойти. Однажды вы с Димой забыли его шапочку в парке. Она упала со скамейки. Поднять и отдать я не мог, поэтому взял ее себе. Хотел потом подбросить в корзину Диминого велосипеда, но не смог. Себе оставил. Она пахла тобой и им. С зайцем такая, помнишь? Его голос сорвался. Конечно, я помнила эту шапочку. Я очень огорчилась, когда она пропала, потому что это был подарок от Лены, и зайца она вышивала сама. От мысли о том, что он хранил эту шапочку, у меня неожиданно перехватило горло. А однажды Дима сильно расплакался, потому что хотел на карусели, а те еще не работали. Помнишь? В парке. Он говорил это все в мое ухо, и его горячий шепот посылал волны мурашек по моей шее. Я тогда едва не подошел. Ты выглядела такой уставшей и несчастной. Он крепче прижал меня к себе. Боги, как же я хотел подойти. Продавщица сувениров подарила ему тогда вертящуюся карусельку в виде цветочка, чтобы он не плакал. Вспомнила я. Я пыталась ей заплатить, а она сказала, парень уже оплатил. Но вокруг никого не было. Не было. Эхом откликнулся он. По моим щекам побежали слезы. Он все время был рядом, ходил с нами на прогулки, пытался помочь с Димой как мог. «Почему ты не подошел?» — спросила я и, не удержавшись, всхлипнула. Он тут же отклонился и принялся стирать мои слезы кончиками пальцев. «Не плачь, пожалуйста. Я не мог. Подойди я к вам тогда, Дарим тут же перешел бы в атаку. Так и получилось в итоге, стоило нам с тобой встретиться». Но тогда Дима был слишком мал, чтобы оказаться в нашем мире. Наше возвращение должно было запустить цепочку событий, указанных в пророчествах, и оно запустило бы ее раньше на 2 года. Я не хотел ему такой судьбы. Хотел, чтобы у него было детство. Настоящее, с машинками, игрушками, кафешками. Я не мог лишить его этого. «А как же теперь?» — прошептала я, перехватив и крепко сжав его руку, вытиравшую мне слезы. «Мы справимся», — без раздумий ответил он. «Ты снова врешь? Он помотал головой, глядя мне в глаза. «Но ведь все против нас!» — воскликнула я. «Ты слишком много говоришь с Алваром. Все можно изменить. Каждый миг, каждый вдох меняет что-то в будущем. Еще сегодня днем я видел, как остров смоет в океан. А сейчас я знаю, что этого не случится». «Целый остров, правда, мог погибнуть из-за твоей ревности?» — ошарашенно уточнила я. «Ты недооцениваешь силу стихий и слабость тех, кто ими управляет», — неловко усмехнулся он. «Но Алвар никогда настолько не терял контроль над собой». «О, как ты ошибаешься!» — горячо возразил Альгидрас. «Терял. И не раз, и не два. Просто он был тогда моложе. Спроси у него сама, если не веришь». У него были годы, чтобы научиться контролировать каждый свой вздох, а я не жил с силой столько, сколько он. Я не привык. И еще в нем нет разных стихий. Тут только справишься с одной, как из тебя рвется другая. Но самое главное, ему посчастливилось избежать участи любить тебя. Вызывающе закончил он. Ну, это ты зря. Мне он сказал, что Аэтер привлекательна для всех, в ком живут стихии. Мило улыбнулась я. Зачем вы это обсуждали? Прищурился Альгидрас и сжал ладони на моей талии. «Остров опять под угрозой?» — поддела я его. На миг я задумалась, стоит ли рассказать ему о наших с Алваром мыслях насчет духов Альмиры, но Альгидрас выбрал именно этот момент, чтобы, наконец, меня поцеловать. И думать я перестала. Будто и не было этих лет, непрощенных обид и неразрешимых проблем. Его поцелуй лучше всяких слов рассказал мне и о ревности, и об обиде, и о сумасшедшей надежде. Я зарылась пальцами в его волосы и, закрыв глаза, растворилась в его запахе, его сорванном дыхании, стуке его сердца. Впервые за много лет я почувствовала себя по-настоящему живой. Это возвращение к себе было настолько острым, что я задохнулась от яркости собственных эмоций. Альгидрас отстранился и, крепко обняв меня, притянул к себе. «Никуда тебя не отпущу», — упрямо произнес он, будто я сообщила о том, что мне пора уходить. «Димку нужно укладывать спать», — на автомате возразила я. «Алвар с этим справится, он ведь самый лучший», — съязвил он. «Эй, безответственный папаша, ты сначала перед Алваром извинись, а потом уже на него заботу о сыне перекладывай», — дрожащими губами возмутилась я. «Ты его все-таки любишь, да?» — спросил Альгидрас, заглянув мне в глаза. Очень хотелось съязвить, потому что такая беспросветная глупость была просто невыносимой. Но я опять вспомнила о том, что у нас мало времени. «Конечно, люблю, но не так, как тебя». «А меня как?» — очень серьезно спросил Альгидрас. «Ты балбес», — честно сказала я. «Я так устала делать вид, что меня не задевает то, что Альмира держит себя за руку». «Она больше не будет, честно. Мы поговорили. Понимаешь, она не хотела тебя расстраивать. Она всегда была такой. Для нее важно дотрагиваться до человека. Она и до тебя дотрагивалась, и до Алвара, и до Димы. Не держи на нее зла, пожалуйста. Между нами ничего не было, я клянусь. Я сегодня поговорил с ней насчет свадебного платья. Она не так поняла интерес Алвара. Не знаю, почему она решила...» Я прижала пальцы к его губам, потому что понимала, что он действительно наивный, бесхитростный балбес, который не видит попыток Альмира манипулировать. Это, конечно, было проблемой, но решать ее прямо сейчас я не хотела. «Она обиделась на твою просьбу не приходить». Альгидрас поцеловал мои пальцы, и я смущенно убрала руку. «Нет, Альмира умная женщина. Она умеет ценить то, что имеет». «Ты уверен? Потому что обиженная женщина может принести беду». «Я верю ей. Я знаю ее много лет». «Хорошо», — согласилась я, желая сменить тему. Нам, конечно, придется вернуться к этому вопросу, но прямо сейчас я была настолько ошеломлена его признаниями и теми эмоциями, которые эти признания вызвали у меня, что просто не готова была вести конструктивный диалог. Мозг мне отказал. «Всё-таки нужно к Димке», — вздохнула я, собрав волю в кулак. «Идём». Он выпустил меня из объятий, но тут же взял за руку и переплел наши пальцы. Идти по ночному саду, держась за руки, было настолько хорошо, что я произнесла: «Давай будем каждый вечер здесь гулять». «Давай». Тут же откликнулся Альгидрас, и в его голосе послышалась улыбка. «Только учти, тебе придется со мной разговаривать». «Я готов», — удивил меня он. «Да ладно, ты готов разговаривать? Я же буду задавать вопросы». Я почувствовала, как его пальцы на миг напряглись, однако он ответил: «Я готов». «Ну, хорошо, сам согласился», — пригрозила я. Алвар сидел на террасе, прислонившись затылком к стене и закрыв глаза. В свете висевшего под крышей фонаря его лицо выглядело немного пугающе. При нашем приближении он распахнул глаза и поднялся с циновки. «Где Димка?» — обеспокоенно спросила я и хотела отнять у Альгидраса свою руку, но тот лишь крепче ее сжал. «Спит у меня, не тревожься. Я его чувствую», — ответил Алвар, демонстративно не глядя на Альгидраса. «Можешь оставить его до утра». «Нет, ты что? Он пинается во сне, и вообще...» Я неловко повела плечами. «Хорошо, я перенесу его». Не стал спорить он и направился к себе. Бросив взгляд на Хванса, я выпалила: «Алвар, Альгидрас хочет перед тобой извиниться». Алвар медленно обернулся и посмотрел на меня со смесью усталости и раздражения. «Краса, это ты хочешь, чтобы он передо мной извинился. К тому же он уже извинялся. Мне хватит». «Я правда хочу», — подал голос Альгидрас и еще сильнее сжал мою руку. «Я потерял контроль. Это недопустимо. Я причинил вред Врану и готов понести за это наказание». Мы с Алваром на него воззрелись. Алвар с раздражением, я с изумлением. «Господи, что вы за люди такие?» — рассердилась я и выдернула свою руку из его пальцев. «Извинись нормально. Перед Алваром, а не перед старейшиной монастыря. Без этих ваших стихийных заморочек. Вы уже извели друг друга». «Я пытаюсь», — неожиданно огрызнулся Альгидрас и тут же снова схватил меня за руку. «Прости, я правда пытаюсь. Просто я злюсь, и он все равно это почувствует». «Из-за чего ты злишься?» — не поняла я. Альгидрас хмуро посмотрел в сторону. «Из-за того, что он так легко справляется с тем, с чем я не могу». Нехотя произнес он наконец, и мое сердце ёкнуло. Что-то слишком много признаний за один раз. Впору было начинать беспокоиться, что апокалипсис должен случиться уже завтра, и Альгидрас, который об этом знает, решил покаяться и исповедаться сразу перед всеми. Он же продолжил. «Он справляется с Димой, с тобой, с собой, со мной. Он вообще все может, и...» Алвар закатил глаза и прислонился к стене. «Ты продолжай, продолжай», — разрешил он. «Глядишь, краса наконец посмотрит на тебя по-новому, да и обратит свой взор на кого-то, кто может что-то делать, а не только вздыхать и упиваться жалостью к себе». Альгидрас резко выдохнул и неожиданно промолчал. «Алвар, ну он пытается», — заступилась я за Хванца. «Он всю жизнь пытается», — огрызнулся Алвар и добавил что-то по-кварски. Услышавший это, Альгидрас выпустил мою руку и, шагнув вперед, взял Алвара за плечи, не позволяя вырваться. «Я не буду», — сказал Альгидрас по-кварски, и Алвар перестал дергаться. Тогда Альгидрас обнял его за шею и что-то пробормотал. Алвар вновь возвел глаза к небу и, подняв руку, с видимой неохотой потрепал Хванца по затылку. «Я побуду у Димки», — сказала я, решив дать им возможность поговорить без свидетелей. В покоях Алвара все еще немного пахло горелым. На сундуке тускло светился фонарь. Наверное, Димка рассказал ему о том, что боится темноты. Дима спал, разметавшись на циновке. Я подобрала свалившееся одеяло, укрыла сына и, присев рядом, погладила его по голове. В своем мире я обычно просила стричь его коротко, чтобы волосы не мешали и голова меньше потела. Здесь же волосы успели отрасти, и по виду мой ребенок ничем не отличался от местных мальчишек. Не знаю, сколько я просидела так, любуясь сыном. Шепот Алвара заставил меня вздрогнуть. «Пусть спит, а ты иди». Я оглянулась. Они с Альгидрасом стояли за моей спиной, взъерошенные и взволнованные, а еще немного расстроенные. Значит, действительно что-то случится, но мне об этом, конечно, не скажут. Поднявшись с циновки, я коснулась руки Алвара, который стоял ближе. Он позволил, и я убедилась, что права. Он вправду был расстроен, взволнован, а еще ему было тоскливо и страшно. «Всё в порядке?» — спросила я и протянула руку Альгидрасу. Тот с готовностью ее принял, и я почувствовала тот же набор эмоций. «В порядке», — улыбнулся Альгидрас. «Ладно». Какой смысл пытаться вывести их на чистую воду, если они оба изо всех сил делают вид, что все прекрасно? «Ты больше не сердишься на него?» — спросила я Алвара, и тот страдальчески вздохнул. «Всю свою жизнь я только и делаю, что терплю и уступаю, уступаю и терплю. За что боги так немилостивы ко мне, ума не приложу», — притворно пожаловался он. Альгидрас, стоявший за его спиной, несколько секунд смотрел на его затылок с виноватой улыбкой, а потом на миг сжал его плечо. «Идите уже». Алвар высвободил руку из моих пальцев. «Куда?» — не поняла я. «Куда хотите», — ворчливо отозвался он и раскатал вторую циновку в полуметре от спящего Димки. Альгидрас потянул меня к выходу. «Алвар присмотрит за Димой». «Присмотрит, присмотрит», пробубнил Алвар, демонстративно взявшись за ворот рубахи и всем своим видом показывая, что собирается готовиться ко сну. «Он просыпается по ночам и может расплакаться, если меня потеряет». Алвар выпустил ворот рубахи и в сотый, наверное, раз за сегодня закатил глаза. «Ты считаешь, что два славных мужа не разберутся без твоих подсказок?» — нарочито оскорбленным тоном спросил он. «Разберутся, наверное», — с сомнением пробормотала я. «Дима вправду беспокойно спит», — произнес Альгидрас. «Ты сегодня лечила Врана. Тебе нужно выспаться». «Спокойной ночи», — громким шепотом объявил Алвар, в то время как Альгидрас вывел меня на террасу. «Я даже не знаю», — нервно произнесла я, оглядываясь на закрывшуюся за нами дверь. «Ты не доверяешь ему?» — уточнил Хванец. «Конечно, я могла бы заподозрить, что мешаю каким-то их планам, потому что они оба слишком настойчиво выпроваживали меня из комнаты и уговаривали оставить Димку с Алваром. Но я так устала всех подозревать, искать подвох в каждом слове Альгидраса, что вздохнула и произнесла. Доверяю, конечно, только Димка еще ни разу не ночевал без меня. Надя, ты через стенку от него. Тебе правда нужно отдохнуть». С этими словами он почти силой дотащил меня до нашей с сыном комнаты, распахнул дверь и деловито подтолкнул меня к циновке. «Спи спокойно и ни о чем не тревожься. Я услышу, если Дима позовет. Мы с Алваром справимся». Альгидрас чмокнул меня в висок и направился к выходу. «Серьезно? Он собирается уйти? Ты не останешься?» — вырвалось у меня. Он так стремительно развернулся, что я вздрогнула, и у меня отпали все подозрения в каком-либо коварном плане. Просто от одного его взгляда. «А ты этого хочешь?» — на одном дыхании выпалил Альгидрас. У меня было несколько секунд на раздумья, бесконечных, готовых все разрушить секунд, перед тем, как я медленно кивнула.